Глава 7. И вот, когда стена была достроена, когда я навесил полотнище ворот, то были назначены стражи ворот, певцы и левиты. Управлять Иерусалимом я поставил своего брата Ханани и Хананию, начальника крепости. Это был человек надежный и богобоязненный, каких мало. Я сказал им: «Пусть во время дневной жары ворота Иерусалима не остаются открытыми. Пусть стражи, пока они заступят на пост, держат ворота закрытыми и запертыми. И назначьте стражников из числа жителей Иерусалима. Пусть каждый стоит на сторожевом посту недалеко от своего дома». Город был велик и обширен, а людей в нем жило мало, и дома еще не были восстановлены. Бог мой внушил мне собрать знатных людей, начальников и весь народ, чтобы установить их родословные. Я нашел родословные списки тех, что вернулись первыми. Там было написано: «Вот жители нашей области, которые вернулись из плена. Некогда Навуходоносор, царь Вавилонский, угнал их в Вавилон, а теперь они возвратились в Иерусалим и в Иудею, каждый в свой город или селение. Их привели Зарававель, Иисус, Неемия, Азария, Раамия, Нахамани, Мардахей, Билшан, Бесперит, Бигвай, Нихум и Баана. Вот список этих израильтян. Род Пароша — 2172 человека, род Шифатии — 372, род Араха — 652. Род Пахат-Маава, потомки Иисуса и Иоава, 2818. Род Элама, 1254. Род Зату, 845. Род Закая, 760. Род Бинуя, 648. Род Бивая, 628. Род Азгада, 2322. Род Адоникама, 667. Род Бигвая, 2067. Род Адина, 655. Род Атера, потомки Языкии, 98. Род Хашума, 328. Род Бицая, 324. Род Харифа, 112. Род Гаваона, 95. Выходцы из Вифлеема и Нетофы, 187. Выходцы из Анатота, 128. Выходцы из Бет-Азмавита, 42. Выходцы из Кирьят-Иеарима, Кефиры и Беерота, 743. Выходцы из Рамы и Гевы, 621. Выходцы из Мехмаса, 122. Выходцы из Бетеля и Ая, 123. Выходцы из другого Нево, 52. Род другого Элама, 1254. Род Харима, 320. Род Иерихона, 345. Род Лода, Хадида и Ано, 721. Род Синаа, 3930. Священники: род Иедаи, потомки Иисуса, 973. Род Иммера, 1052. Род Пашхура, 1247. Род Харима, 1017. Левиты: род Иисуса, потомки Кадмиэла из рода Хадывы, 74 человека. Певцы: род Асафа, 148 человек. Стражи ворот: род Шалума, род Атера, род Талмона, род Аккува, род Хатиты, род Шавая, 138 человек. Храмовые рабы: род Цихи, род Хасуфы, род Таббаота, род Кероса, род Сии, род Падона, род Ливаны, род Хагавы, род Шалмая, род Ханана, род Гиддела, род Гахара, род Риаи, род Рицина, род Никады, род Газама, род Узы, род Пасеха, род Бесая, род Миунеев, род Невишесеев, род Бакбука, род Хакуфы, род Хархура, род Бацлита, род Михиды, род Харши, род Баркоса, род Сесиры, род Темаха, род Нециаха, род Хатифы. Потомки Соломоновых рабов: род Сатая, род Саферита, род Периды, род Ялы, род Даркона, род Гиддела, род Шефатии, род Хаттила, род Пакерит-Хацеваима, род Амона. Храмовые рабы и потомки Соломоновых рабов – всего 392 человека. А вот те, что пришли из Тел-Мелаха, Тел-Харши, Кирува, Адона и Мира, и не могли подтвердить, что их род и предки принадлежали к Израилю. Род Делаи, род Тавии, род Никады – 642 человека. Еще из потомков священников – род Хаваи, род Хакоца – и род Барзилая, взявшего в жены одну из дочерей Барзилая Галаадитянина и принявшего это имя. Они искали родословные записи о себе, но ничего не нашлось, поэтому их не включили в число священников. Тершата сказал им, что они не должны вкушать святыни святынь, пока не появится священник с уримами и туммимами. Всего в общине насчитывалось 42 360 человек, не считая рабов и рабынь. Тех было 7 337, да еще 245 певцов и певиц. Лошадей у них было 736, мулов 245. Верблюдов у них было 435, ослов 6720. Некоторые главы родов внесли пожертвования на строительство. Сам Тершата внес в сокровищницу 1000 драхм золота, 50 чаш и 530 жреческих одеяний. А некоторые главы родов внесли в сокровищницу для строительства 20 000 драхм золота и 2200 мин серебра. Остальной же народ внес 20 000 драхм золота, 2000 мин серебра и 67 жреческих одеяний. Священники, левиты, стражи ворот, певцы, народы и храмовые рабы, все израильтяне, стали жить в своих селениях.